17 сентября 1924 года. 100 лет не писала дневник, а тут увидела этот блокнот, некрасивый, но мне все равно. Так хочется, Сережа, все тебе рассказать. Моих писем ты боишься, вернее, говоришь, что боишься их пропажи. Пусть. Вместо писем ты получишь этот блокнот, когда мы встретимся. Вот что со мной произошло. После концерта выпила стакан ледяной воды. Знала, что нельзя, но ведь и раньше 100 раз так делала, и ничего не происходило. Всю ночь знобила, утром начала першить в горле. Ужасно было чувствовать, как заболеваю. Насморк. Закуталась в шаль, заглотнула аспирин, выпила липовый чай с лимоном. Стало немножко лучше. Растерла грудь жиром и водкой. Так пролежала до вечера. Зашел Ваня Делазари, чтобы идти в Яр. Погода солнечная. Ваня хотел пройтись до 7-й линии. По Среднему проспекту это 2 шага. А у меня ноги совсем слабые. Он тут только и заметил, что со мной что-то не так. Испугался. Может быть, тебе лучше сегодня не пить? Найдем замену. Меня это взбесило. Уже готовы заменить. Как у них все скоро получается. Заменить меня. И кем, интересно? Сказала себе, что буду пить в любом состоянии с ангиной, с нарывами в горле, с высоченной температурой. Всегда можно незаметно для публики переставить акценты, скомпенсировать незвучащий голос пластика темпераментом. Если не петь, то играть. Взяли извозчика, поехали. В гардеробе, как всегда, запустила в глаза по капельке атропина. Глазище во. Уже во время второго романса почувствовал, что пришла горячка.